Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Так это же Сакирян. Люди! Люди! Иона убили! Леночка! Леня, что случилось? Не знаю. Голову ему проломили. Побегу, милицию вызову. Доброе утро. Алло, милиция? Я Тюрин, Леонид Сергеевич. Моего дома труп лежит. Улица Тихая, 11. Ударом по голове. Знаком. Почти сосед. Иона убили. После ночной смены инженер-механик Ренийского морского торгового порта Леонид Тюрин рано утром на своем москвиче приехал домой. Возле ворот он обнаружил тело своего знакомого, Иона Сакиряна. Впрочем, в Рении почти все знакомы. Убийство в небольшом городке – событие исключительное. Вскоре на место преступления прибыла следственная группа, которую возглавил самый опытный следователь райотдела Михаил Пятигорский. Давайте, я прошу эти соседей. Может, что-то видел или что-то знает. Давайте работать. Что здесь? Чистенько. Протерли все аккуратненько. Злодей какой продуманный пошел. Ладно, работайте. Значит, ночью вы ничего не слышали? Нет, ничего. Тишина была. А как вы объясните труп возле вашего дома? А вот никак. И что, никаких предположений нет? Нет, никаких предположений нет. Вы что думаете, мы убили Сакиряну и положили его из наших ворот? А вы ночью что делали? А я в порту работаю. Там ночная смена есть. Меня человек 100 видел. Никто? Ничего. Возле ваших ворот человека убили, а вы не причастны. А вы хотите меня в обратном переубедить? Нет, не хочу. Тюрин был очень взбудоражен. На все вопросы Пятигорского он буквально кричал, мол, человек пришел домой с работы, под воротами труп. Это непонятно? Да не успокойся. Ты мне рот не затыкай. Во что, вы в институте не учили, что убийца старается от тела избавиться? Ладно. На сегодня все. Если что, мы вас вызовем. Лень. Ненормальный какой-то. Оперативник Валерий Карабут опросил портовиков, и его собеседники подтверждали слова инженера Тюрина. Так значит, он никуда не отлучался? А куда денется? Мы тут все на виду. А вы его тоже видели? Видел. Он даже накричал на меня. Но за дело, правда. Сергеич, мужик, строй. Осторожно. Ясно. Спасибо, всего хорошего. Преступник стер отпечатки пальцев с молотка. Но зачем он бросил сам молоток рядом с трупом? Ведь обычно убийцы не оставляют орудия убийства на месте преступления. Возможно, преступник был неопытный или совершил преступление спонтанно. Однако стертые с молотка отпечатки говорили о холодном расчете. Возможно, молоток должен был навести следствие на ложный след. Но пока не было никакого следа. Было очевидно, что нужно расширять зону поиска. Следователь Пятигорский рассчитывал получить хоть какие-то зацепки в ходе осмотра в доме погибшего Иона Сакиряну. Ион Сакиряну был вдовцом. В его доме царил беспорядок. Подвал не забудьте проверить. Миша, видишь, выпивали они тут. Выпивали, закусывали. Пальчики шикарные остались. Крови не было? Пока не обнаружил. Понятно. Цепочку золотую на столе нашел. Цепочку на столе, на видном месте. Интересно. Пошли посмотрим. Дорогая. Больше скажу после анализа на биохимию. Посмотри. Фотоателье на вокзальной. 4 фото, 6 на 4. На паспорт, наверное? Нет, вот его паспорт. И уже новый. В 1974 году вышло постановление Совета министров СССР о выдаче всем гражданам, достигшим 16 лет, нового бессрочного паспорта. До этого паспорта выдавали сроком на 5 лет, причем жителям сельской местности они не полагались. Новый паспорт отличался цветом, самая настоящая краснокожая паспортина, предыдущий был зеленым. Фотография была большого размера. Кроме того, предусмотрели вклейку в паспорт еще двух фотографий. По достижении владельцам 25 и 45 лет. Народ не спешил обменивать паспорта, поэтому государство стимулировало обмен. Новый паспорт требовали при оформлении прописки и заключении брака. Нередко девушкам приходилось получать паспорт на свою девичью фамилию, чтобы тут же сдать его и получить новый на фамилию мужа. Обмен паспортов происходил в течение 5 лет, с 1976 по 1980 год. Но еще и в середине 80-х встречались граждане, которые так и не обменяли старый зеленый паспорт на новый. Карабут, а ну-ка дуй в фотоателье и узнай, что должен был получить по этой квитанции Сакиряна. Понял. Сосед Сакиряну Иван Федченко рассказал оперативнику, что вчера поздно вечером возле калитки, которая вела в огород Сакиряну, остановилась какая-то машина, вроде «Москвич». Постояла недолго, и он, похоже, ждал ее и, кажется, сел в нее. Лица запомнили? Нет, к сожалению. Темно было. Приемщица фотоателье Тина Левченко выдала оперативнику Карабуту коробку с фотографиями. Валерий внимательно пересмотрел их, но фото Сакиряну не обнаружил. Скажите, а это все фото? Да, все. Посмотрите внимательнее. Ваше фото было еще вчера готово. Девушка, но человека, у которого была квитанция, здесь нет. Ну, квитанция не обязательно у того, кто фотографировался. Это может быть жена... Друг, брат. Дайте сюда. 41. Тина Левченко быстро отыскала необходимые фотографии. Предстояло установить личность изображенного на них мужчины. Квитанция номер 41. 41. Да, но только это не он. Ну, какой есть, другого нет. А вы можете сделать несколько больших портретов с негатива этого снимка? Хорошо, но нужно подождать. Пока Тина Левченко ушла в подсобку делать фотографии, Карабут по телефону связался с дежурным. Ему нужно было сообщить, что фотографировался на паспорт не Сакиряну, а совсем другой человек. Соседа своего хорошо знаете? Конечно. Дома наши на одной улице. Что о нем рассказать можете? Соседка Сакиряну Евгения Паскал рассказала оперативнику. Года 3 назад и он стал жить очень хорошо. Видимо, деньги появились. Откуда, неизвестно. Но он отремонтировал дом, купил машину «Жигули», часто ездил в Одессу. Ясно. Скажите, вы вчера вечером видели Сакиряну? И она не видела. Но в его двор заходило 3 человека. Раньше этих людей видели? Опознать сможете? Одного – да. Это Леша Лупу. А двоих других – нет. Кто такой? Леша – это местный алкаш. Даже сидел. Живет через 3 дома от Сакиряна. Один из оперативников позвал следователя и эксперта в подвал. Вот нашел тайник, а здесь бидоны полные спирта. Проверил уже? Смотри мне. Да, чистый. Неплохо сторож на аптечном складе для себя насторожил. И что это за коллекция? Это знаменитый крымский черный доктор. «Черный доктор» – гордость виноделия Крымской Солнечной долины. История возникновения этого вина загадочна. Вино получило свое название за густой темный цвет и замечательные лечебные свойства. Сорт винограда, из которого делают это вино, вывел таинственный лекарь, который, по преданиям, был учеником великого восточного врача и философа Авиценны. Для производства «Черного доктора» используются аборигенные сорта винограда Экимкара и Джеваткара. Свои уникальные вкусовые и лечебные свойства они сохраняют только в Солнечной долине и вызревают не каждый год. Бутылка «Черного доктора» стоила 3 рубля 89 копеек. Это было очень дорого. Достать вино в свободной продаже было невозможно. Летом 1975 года крымские виноградники были заражены вирусом. Погибли многие аборигенные сорта. Выпуск «Черного доктора» был прекращен. Но в Советском Союзе об этом не было широко известно. О «Черном докторе» слышали и говорили все. Но мало кто знал его настоящий вкус. Разрешите доложить? Докладываю. Гражданка Паскаль показала, что поздно ночью к Сакиряну в дом приходили люди. Опознала гражданина Лупу. Живет в 3 домах отсюда. В 3 домах? Хорошо. А ну быстро к нему и тяните ко мне в кабинет. Давайте быстро. «Черный доктор» – десертное вино. Любое десертное вино – это купаж нескольких сортов сухого вина, спирта и сахара. Об этом знают не только виноделы. Любой житель винного региона понимает, как из простого сухарика можно сделать крепленочку. Какой вывод мог сделать следователь, найдя в подвале убитого бидоны со спиртом и этикетки знаменитого вина, которое никакого отношения к Одесской области не имело? Скорее всего, он Сакиряну подделывал «Черный доктор». Правда, сухого вина в подвале не обнаружили. Но красное сухое вино для Рени не проблема. В каждом 2-м доме бочки стоят. Следователь понял, нужно искать, где красное вино смешивали со спиртом, разливали по бутылкам и закупоривали пробками. Возможно, там и будет найден ответ на вопрос, кто убил Сакиряну. Что об этом может знать Алексей Лупу, который, по словам соседки, был вчера в доме убитого? Ты мент! Мент поганый, я тебе голову оторву вот этими вот руками. Кто здесь Лупу? Ты кто такой? Алексея Лупу и его гостя взяли тихо. Пьянчуги плохо соображали, поэтому сопротивления не оказывали. Их отвезли в райотдел. По пути в райотдел Алексей Лупу почти протрезвел. Скорее всего, по старой воровской привычке он собирался уйти в отказ. Но пока что Лупу не знал, в чем его обвиняют. Гражданин Лупу, что вы знаете о смерти вашего соседа, Иона Сакиряна? Сакирян умер? Вот дела. А я здесь при чем? Вы бывали у него дома? Да, но при чем здесь это? Вопросы здесь задаю я. Вы вчера вечером были у него дома? Я вчера у нее дома не был. В доме Сакиряна были обнаружены ваши отпечатки пальцев. Ну, понятное дело. Я же говорю, я был у нее дома. Но вчера я у нее не был. А гражданка Паскаль утверждает, что видела вас в обществе двух мужчин, выходящих из его дома. Да эта старая дура дальше своего носа ничего не видит. Перепутала она меня с кем-то вначале. У ворот дома семьи Тюриных найден труп их соседа, Иона Сакиряну. В доме убитого, вероятно, что-то искали. Однако, к удивлению сыщиков, воры не взяли совершенно новую золотую цепочку, которая лежала на видном месте. В подвале оперативная группа обнаружила 4 бидона с медицинским спиртом и дипломат с этикетками известного крымского вина «Черный доктор». Следователь подозревает, что спирт похищен на складе аптечного управления. Соседка убитого сообщила, что вчера вечером во дворе Сакиряну она видела ранее судимого Алексея Лупу с двумя неизвестными ей мужчинами. Лупу отрицает, что был накануне в доме убитого. Разрешите? Конечно, конечно, входите. Ну вот. Еще обнаружены отпечатки пальцев Казимова и Сокура. Знаете таких? Да, знаю я их. Были мы в тот вечер у Сакиряна. И что вы там делали? Халтуру нам дают раз в две недели. Машину мы ему разгружаем с вином. Где разгружаете? На причале. Ты зачем Снегирянин дом назвал? А чтобы знал. В темпе, ребята, в темпе. Куда еще в темпе? Лучше язык на плече. Давай, давай, поговори мне еще. Дорогу помнишь? Да на москвиче нас туда возили. Не очень. А водителя москвича помните? Молчаливый такой, серьезный. Семеном звали. А че дорогу не помнишь? Пьяный был? Лупу сказал, было похоже, что Семен специально ехал так, чтобы их запутать. То, что на Долинское сначала ехали, это точно. Михаил Николаевич, я вот что нашел. Стой, стой, стой, подожди. Посиди с ним. Ты что, не видишь, что у меня подозреваем? Виноват. Что у тебя? По квитанции Сакиряну обнаружено фото другого человека. Серьезный мужчина. Чем черт не шутит? Давай. Знаешь его? Да, это Семен, водитель. Теперь у следствия была фотография Семена. Пятигорский предположил, что он может быть жителем Долинского. Лупа утверждал, что они ехали в направлении этого села. Тогда Семена должен знать участковый из Долинского. С ним и собирался поговорить следователь. Кроме того, фотоателье в районе одно. Поэтому, если загадочному Семену по-прежнему нужна фотография на паспорт, он, вероятнее всего, там появится. Оперативник Валерий Карабут уже побывал в Долинском. Местный участковый уверенно заявил, изображенный на фото человек ему неизвестен. Не живет такой в селе. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а не заходил человек за снимками? Ну, я же сказала. Когда придет, я позвоню. Да-да, я понимаю. Я только хотела еще раз напомнить. А это вам. Пятигорскому сообщили, что на имя Сакиряну пришла посылка из Киева. Следователь получил разрешение на изъятие. Спасибо большое. Свободен. Ромашин Игорь Яковлевич. Город Киев. Улица Тарасовская, 7/21. Посылки этикетки для вина «Черный доктор». Такие же, как те, что были найдены дома у Сакиряну. Следователь обратился к киевским коллегам, объяснил им ситуацию и попросил допросить Ромашина. Войдите. Присаживайтесь. Имя, фамилия? Игорь Яковлевич Ромашин. Ну что, Игорь Яковлевич, попались? В каком смысле? Книги, блокноты, тетради, с полиграфией тянут все. Но воровать этикетки десятками тысяч. Это уже, знаете, статья номер 81 Уголовного кодекса. Хищение особ собственности. И отправляли ворованные этикетки в город Рени. Иону Сакиряну. Я вам сейчас все объясню. Ромашин признал, что был знаком с Сакиряну. Отдыхали вместе в санатории под Одессой. Тот узнал, что Игорь работает в издательстве «Радянская Украина». Там печатают этикетки для крымских вин. Попросил прислать ему несколько десятков, говорил, для обмена с коллекционерами. Я ему помог. Помогли вы ему хорошо. Кстати, в Рени вы давно были? Вы на что намекаете? Я там вообще никогда не был. То мы разберемся. Знаете, я вам сейчас все объясню. Когда я отправил ему первую посылку, уже из Киева, он ко мне приехал. И он мне предложил сотрудничать. Игорь присылает ему партии по 10 тысяч этикеток. Сакиряну платит ему 500 рублей за каждую посылку. Ну, конечно, мне нужны были деньги, я согласился. Но он же сказал, что это для обмена с коллекционерами. 10 тысяч для обмена с коллекционерами? Вот справка. В связи с гибелью элитных сортов винограда в 1975 году выпуск вина «Черный доктор» был прекращен. Этикетки откуда брали? Ромашин признался, что сохранил клише и понемногу печатал этикетки, пользуясь тем, что в цехе частенько была неразбериха с заказами. Вами займутся. Подпишите. Столичный оперативник установил роль Игоря Ромашина в преступной схеме Иона Сакиряну. Ромашин из Киева за последние полгода никуда не выезжал. Да и мотива для убийства Сакиряна у него не было. Похоже, что именно знакомство с Ромашиным и его информация о том, что он может достать настоящие этикетки в больших количествах, натолкнули Сакиряну на идею подделывать вино «Черный доктор». Он все рассчитал. В середине 70-х, когда любое марочное вино было дефицитом, «Черный доктор» не залежится и будет продан очень быстро. Оставался открытым вопрос, кто продавал вино. Ответить на него мог загадочный Семен, который до сих пор не явился за своими фотографиями в ателье. Ну что там, как у нас дела? На цепочке, найденной в доме Сакиряну, нет следов биоматериалов. Это что, получается, она новая? Навью. Приеду, получу заключение экспертизы. Подожди. Получается, тот, кто перевернул в доме, все вверх дном, она лежала на видном месте, не забрал ее. Почему? Возможно, просто не заметил. Но тебе виднее. Все, я побежал. Я тоже иду. Аккуратно. Извините. Тина позвонила. Тина Левченко по телефону сообщила Валерию Карабуту, что человек с фотографией появился в ателье. Что? Сел в «Москвич» и уехал в сторону порта. Спасибо. Я позвонил. Следователь и оперативник опоздали. Мужчина уже ушел из фотоателья. Вон он. Берем тихо. Гражданин, вам придется пройти с нами. А что случилось? Нам надо с вами поговорить. А далеко ехать? Недалеко. Как позже выяснилось, Семен Гопко – бывший майор-десантник. При задержании он оказал ожесточенное сопротивление. Следователь Пятигорский вынужден был применить табельное оружие, иначе подозреваемый мог уйти. Живой! Подгоняй машину! В больничку повезем! Следователь получил санкцию на проведение обыска в доме и на причале, где была пришвартована моторная лодка Семена Гопко. Причал располагался рядом с портом. В сарае у берега были обнаружены ящики с уже запечатанными бутылками «Черного доктора». Следователь приказал оперативнику Карабуту остаться в засаде на причале. Он предполагал, что туда могут доставить новую партию фальсификата. Где вы все? Куда подевались? Почему закрыто? Семен! Оперативник Валерий Карабут задержал на причале водителя машины из колхоза «Вымпел». Он доставил точно такие же ящики с бутылками вина «Черный доктор», как те, что были обнаружены во время обыска на причале. Испуганный водитель признался, что действовал по поручению председателя колхоза Петра Устенко. Вот, Петр Савельевич, полюбуйтесь. Накладная на отгрузку вина подписана вами. В накладной написано «Изабелла», а по факту «Черный доктор». Да, это моя подпись. Да я таких подписываю сотнями за целый день. Да водитель что-то перепутал, и я тут при чем? Приведите водителя, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Узнав от следователя, что Устенко обвинил его в обмане, водитель Михеев рассказал, что именно председатель сам вручил ему накладную. Так всегда было. Михееву что? Он водитель. Сказал председатель отвезти, он и отвез. Сказал Семену передать, он и передал. Уведите водителя, я сейчас все расскажу. Понимаете, мы действительно на заводе бодяжили крымские вина. И это я ночью клеил этикетки на вино и небольшими партиями отправлял Семену. С завода на причал к Гопко небольшими партиями доставлялся уже «Черный доктор». Главным организатором схемы назывался Киряну. Вино что? Красного сухого вина у председателя было сколько угодно. Главное – спирт и этикетка. Этим всем занимался как раз убитый сторож аптечного склада. Тогда понятно, зачем вы его убили. Больше денег захотелось, да? Да бог с вами, я не убивал Сакиряну. Мне и Семену просто невыгодно смерть Сакиряну. Устенко признался, он не раз говорил Гопко, что Сакиряну платят им слишком мало. Но поделать компаньоны ничего не могли. Только Сакиряну имел все выходы и на прибалтов, и на производителя этикеток. Без него ничего не получилось бы. Сейчас Устенко дорабатывал оставшиеся этикетки и спирт. Он и Гопко надеялись, что прибалты как-то сами выйдут на них. Прибалтика. Советская заграница. Архитектура, язык, сами люди – все было другим. Прибалты считались людьми утонченной культуры, большими ценителями вин и ликеров. Рижский бальзам, ликер «Старый Таллин». Эту экзотику привозили из Прибалтики домой и гордо ставили в серванты рядом с хрустальными вазами. Поэтому крымские вина, французский кальвадос, кубинский ром и другие напитки шли в Прибалтике на расхват. Многочисленные отдыхающие из разных концов огромной страны после возвращения домой с упоением вспоминали об отдыхе почти за границей. Устенко рассказал, что примерно через недели полторы-две после отгрузки партии вина Сакиряну передавал всем участникам их долю. Гопко получал 400 рублей, Устенко по 50 копеек за литр вина и те же 400 рублей за каждую машину. Какие-то деньги шли парню, который поставлял этикетки. Ладно. Надеюсь, вы не мальчик. Бегать не будете. Вот подписка о невыезде. Парень будет заниматься БХСС. А сейчас свободны. Следователь отправился в районную больницу, где в охраняемой палате находился раненый Семен Гопко. Пятигорский понимал, что с Гопко нужно разговаривать по-особому. Бывших десантников не бывает. Предположил, что Гопко мог тяготиться командирскими замашками Сакиряну и потому придумал план, как стать командиром самому. На честь мундира брать будете, как офицер офицера. А вы поставьте себя на мое место. Гопко буквально повторил слова Устенко о том, что мысли избавиться от Сакиряну посещали их обоих, но настаивал. Ему это было ни к чему. А что-то подозрительное в действиях Сакиряну последнюю ночь было? Он торопился и нервничал. Я его хотел домой довезти, но он выскочил вместе с Лехой и сказал, что огорода не быстрее. Алексей Лупу? Да, Лупу и убил Сакиряну. Почему вы так думаете? Вы знаете, он снегирей ловит. Их мучает. А потом голову им отрывает. Зачем? Психопат. У Гопко и Устенко был мотив избавиться от Сакиряну. Но интуиция и опыт подсказывали следователю Пятигорскому, к убийству эти люди не причастны. Косвенное доказательство, оставленное в тайнике дипломат с этикетками черного доктора. Устенко и Гопко обязательно бы забрали эти этикетки. Последним, кто видел Сакиряну в живых, был Алексей Лупу. У него явного мотива не было, но Лупу не раз сидел и, к тому же, сильно пил. Такие люди способны иногда на непредсказуемые поступки. Но оставил бы Лупу в доме золотую цепочку. Эта цепочка вообще не давала следователю покоя. Новенькая лежит на виду. Дом ограбили, а цепочку будто специально оставили. И чья она? Экспертиза показала, что ее никто не носил. Пятигорский решил еще раз поговорить с Алексеем Лупу. У ворот дома семьи Тюриных найден труп их соседа Иона Сакиряну. В подвале оперативная группа обнаружила 4 бидона с медицинским спиртом и дипломат с этикетками известного крымского вина «Черный доктор». Следствие приходит к выводу о том, что убитый Сакиряну входил в преступную группу, которая изготавливала фальсификат. Председатель соседнего колхоза признается, что все происходило на его территории. Однако никому из участников подпольного производства смерть Сакиряну не нужна. Все подельники утверждают, что последним, кто видел его живым, был Алексей Лупу. Он, вероятно, его и убил. Да, и он спешил. Огородами шел. Говорил, почему спешит? Он говорил об обиженном муже. Сказал, что хочет отомстить рогатому очкарику. Пятигорский сразу вспомнил, что Тюрин носит очки. Очкариков в Рени, конечно, хватало, но не слишком ли много совпадений? Слушай, интересно, ты зачем снегири убиваешь? Я тебя за это не посажу. Да красные они. На ментов похожи. А я ментов не люблю. Иванов, а ну дуй-ка в библиотеку и возьми мне книгу про птиц. Следователь Пятигорский позвонил начальству Тюрина в порт. Мне нужно поговорить с Тюриным. Как нет? А где он? В Измаиле? Дайте номерок, пожалуйста. Алло, Игорь Петрович? Мне ваш телефон Марк Самойлович дал. Тюрин у вас? Да, спасибо, спасибо. По телефону подтвердили. Тюрину выписан временный пропуск. Сейчас он в Табельной. Стало быть, инженер на объекте. Следователь хотел договориться о встрече с Еленой Тюриной. Звонок в районное аптечное управление его встревожил. Ему сообщили, что Елена даже не предупредила, чего с ней никогда не бывало, и не вышла сегодня на работу. Пятигорский поспешил домой к Тюриным. Лена! Стоять! Елена Тюрина была мертва. Как показало вскрытие, женщина умерла от огромной дозы люминала. В предсмертной записке она признавалась в ненависти к Сакиряну. Следователь Пятигорский задержал Леонида Тюрина. Экспертиза подтвердила, чемоданчик с деньгами и драгоценностями похищен из дома Сакиряну. На вещах были отпечатки пальцев покойного. Следователю предстояло выяснить, каким образом чемоданчик оказался в машине Тюрина и была ли смерть Елены самоубийством. Привет. Привет. Держи, для твоего нового питомца. Спасибо, нужная вещь. А это заключение по цепочке. Для подстраховки, так сказать. Я понял, а ведь сволочь красиво придумал. Он ведь на работе. Если бы кто-то другой труп нашел, хорошо. Если бы он сам нашел, поднял бы всех на ноги. И все. Входите. Садитесь, Тюрин. Гражданин Тюрин, вы обвиняетесь в убийстве Иону Сакиряну и Елены Тюриной. Я никого не убивал. Вещдоки говорят сами за себя. Вы ничего не понимаете. Не так все было. Тюрин рассказал, что Елена сбывала Сакиряну украденный спирт. Муж пытался предупредить ее об опасности, но она и слушать не хотела. Потом он начал подозревать, что жена ему изменяет. У нее стали появляться дорогие подарки. Белье, побрякушки, то, что обычно любовники дарят. А потом я их выследил и своими глазами видел, как Лена подарила ему золотую цепочку. Ту самую, которую я преподнес ей на годовщину нашей свадьбы. А когда я спросил у нее, где цепочка, сказала, что потеряла. Об этой цепочке идет речь? Да. Он ее, сволочь, на показ всегда носил. Что бы вы чувствовали на моем месте? Я не на вашем месте, Тюрин. Красивая версия. Что было дальше? В тот день Елена позвонила ему, когда он был в ночной смене. Плакала и просила приехать. Он приехал. Она призналась, что была вечером у Сакиряну, чтобы сказать, что больше не будет с ним встречаться. Он набросился на нее. Во дворе схватила молоток. Сакиряну продолжал ее преследовать. Уже в огороде она ударила его по голове. Я приехал к Сакиряну, нашел тело. Сперва хотел так и оставить. Но потом подумал, что в доме могут остаться следы пребывания Елены. И решил отвезти к воротам моего дома. Так что точно никто бы не заподозрил Елену. В крайнем случае обвинили бы его самого. В милицию надо было звонить, сообщать, что ваша жена в порядке самозащиты и убила насильника. Я мужчина. Я обязан был ей помочь. Какой вы благородный. И что было дальше? Тюрин сказал, что Елена сильно изменилась. Он боялся оставлять ее одну. Но пришлось ехать в командировку в Измаил. Вчера после работы он приехал домой, а Коля Силкин, его друг, утром бросил его пропуск в табельной. Леонид ему сказал, что сегодня приедет позже. Они поужинали, жена дала ему какую-то таблетку. Он уснул. И когда проснулся, Лена была мертва. И записка. Я испугался. Сел в машину и поехал. Игорь Иванович, пожалуйста, огласите экспертизу. С удовольствием. Слушайте и смотрите внимательно. На цепочке, найденной в доме Сакиряну, нет биоматериала. Проще говоря, ее никто не носил. Так что вы врете. Не Елена убила Сакиряну, а он сам, Леонид, чтобы ограбить. Потому что чемоданчик из машины, он из тайника Сакиряну. Экспертиза это подтвердила. И на деньгах, на золоте есть отпечатки пальцев Сакиряну. Нет, вы не смеете так со мной обращаться. Я жену потерял. Записка, найденная возле тела вашей жены, написана химическим карандашом. Благодаря этому удалось установить, что она написана около 8 дней тому назад. Почти сразу после смерти Сакиряну, а не вчера. Следователь предположил, что Елена поняла. Сакиряну убил именно Леонид. Хотела уехать от мужа-убийцы. Написала ему записку. Но Леонид, скорее всего, угрожал ей. Записку забрал, и у него возник план, как избавиться от жены. Я ухожу. могилу ты от меня уйдешь. Дернешься? Убью! Везде найду. В квартире Тюриных в мусорном ведре была найдена упаковка от лекарства «Люминал». Именно от его передозировки погибла Елена Тюрина. На упаковке не было отпечатков пальцев Елены, только Леонида. Он семью мою уничтожил, жену отбил. Вы ошиблись, Тюрин, перехитрили сами себя. Я не удивлюсь, если вы на суде будете говорить, что вы это сделали из-за ревности, в состоянии эффекта. На самом же деле вам нужны были деньги Сакиряну. Тюрин выстроил три линии защиты. Сначала он сделал все, чтобы его не нашли, потом обвинил в убийстве Сакиряну свою жену, выставив себя ее спасителем. На суде, как и предполагал следователь Михаил Пятигорский, Леонид Тюрин доказывал, что убил Сакиряну и свою жену в состоянии аффекта. Но суд на основе собранных следствием доказательств приговорил Тюрина Леонида Сергеевича к исключительной мере наказания. Как бы все сложилось, если бы Сакиряну не заработал огромные деньги на загадочном и редком вине «Черный доктор»? Об этом никто и никогда уже не узнает.